Свердлов и Дзержинский умерли, Троцкий за границей, злейший враг, Смилга в тюрьме, остальным туда же дорога. Тухачевского, Якира и Убаревича тоже забудут или будут помнить как шпионов и предателей. Это тройка единомышленников. За ней потянутся другие, потянется почти весь командный состав. Армия это выдержит. За 3-4 года подрастут новые командные кадры. Для войны не обязательны академики, тем более академики царской школы. Кто командовал армиями, дивизиями, бригадами в гражданскую войну? Фрунзе, Буденный, Ворошилов, Пархоменко, Лазо, Киквидзе, Щерс, Котовский. Первый главнокомандующий Крыленко, кто он? Прапорщик. Нарком военмор Троцкий, журналист. Кто были маршалы Наполеона? Булочники и мясники? Война проста. Он всю гражданскую войну провел на фронте, а до этого даже не служил в армии. Смена командного состава никакого ущерба армии не нанесет. Младшие командиры станут старшими, старшие — высшими. Всем этим они будут обязаны ему и только ему. Это будет его армия. Вместе с уничтоженными командирами уйдут в небытие и все мифы гражданской войны. Будет создана новая история гражданской войны, истинная история гражданской войны, в которой будет правильно и достойно отражена его роль. С армией надо разделаться молниеносно. Пока надо ограничиться только Шмидтом, Примаковым и Путной. Комдив Путна, друг Тухачевского, еще с дореволюционных времен, вместе служили в лейб-гвардии Семеновском полку. В 1923 году примыкал к троцкистской оппозиции. Формально отошел от нее, но ведь состоял. Шмидта, Примакова и Путну связать с предстоящим процессом Зиновьева-Каменева. Пусть те дадут на них показания. Это, конечно, насторожит Тухачевского, но закон есть закон. Показания надо проверить. А пока надо усыпить их бдительность, проявить заботу и внимание. Сейчас армия внешне монолитна, возглавляется Ворошиловым, Тухачевский его заместитель, занят вопросами перевооружения армии, как главный наш военный теоретик занимается прогнозированием будущей войны, разрабатывает новую военную доктрину, формирует теорию глубокой операции, противовес тому, что он называет позиционным тупиком. Да, гражданская война не была позиционной войной. И это естественно. Вся страна была фронтом. Фронты возникали чуть ли не ежедневно, и потому война носила маневренный характер. Но правильно ли опыт гражданской войны внутри государства распространять на войну между государствами? Каждое государство укрепляет свои границы. Именно поэтому мировая война и была позиционной войной. И будущая война будет позиционной. Не случайно французы построили на границе с Германией линию Мажино почти в 400 километров длиной и продолжают ее совершенствовать. Что же, французские военные теоретики глупее Тухачевского? Что же, генерал Вейган понимает меньше Тухачевского? Тот самый генерал Вейган, который погнал Тухачевского из-под Варшавы, Вейган строит линию Мажино, готовится к позиционной войне, а Тухачевский ее отрицает, утверждает, что война сразу же на первом ее этапе начнется с глубокого прорыва в тыл противника. Для чего нужна Тухачевскому такая теория? Для того, чтобы в нужный ему момент сосредоточить под своим командованием крупные ударные группировки войск и двинуть их в нужном ему Тухачевскому направлении. Вот такую войну готовит Тухачевский. Во всех своих лекциях и на разборах Тухачевский утверждает, что потенциальный враг — Германия. Но это слова. Безусловно, Тухачевский ненавидит Германию, ненавидит лично. Был в плену, 5 раз бежал и только в 5-й раз успешно. Ненавидит традиционно, как бывший царский офицер, их немцы били в прошлой войне.